В окрестностях Атлантиды. Все эти годы мимо текла река, как морщины в поисках старика. Но народ, не умевший считать до ста, от нее хранился верстой моста. Порой наводненье, порой толпа, то есть что-то, что трудно стереть со лба, заливали асфальт, но возвращались вспять, когда ветер стихал и хотелось спать. Еще были зимы, одна лютей, другой, и привычка плодить детей, сводивших, как зеркалом платяной, шкаф, две жизни к своей одной. И вообще экономить. Но как ни гни пальцы руки, проходили дни, в дело пошли двоеточья с ё. За них труднее стереть, но все было впустую. Теперь ослабь цепочку, и в комнату хлынет рябь, поглотившая оптом жильцов, жилиц Атлантиды, решившей начаться с лиц. Февраль 1993 года.